Китти приуныла. Ну как Чарли не понимает, до чего все это серьезно? Его легкомысленный тон совсем неуместен. Напрасно она пришла к нему на службу. Здешняя обстановка подавляет ее. Куда легче было бы ему все объяснить, если бы они сидели обнявшись. «Не знаешь ты Уолтера», — сказала она. «Зато знаю, что купить можно каждого». Она любила Чарли всем сердцем, но его ответ обескуражил ее. Как мог такой умный человек сболтнуть такую глупость? «Ты, наверное, не понимаешь, до чего Уолтер рассержен. Ты не видел, какое у него было лицо, какие глаза!» Он ответил не сразу, только поглядел на нее с легкой усмешкой. Она поняла, о чем он думает. Уолтер — бактериолог. Положение его подчиненное. Едва ли у него хватит наглости пойти наперекор высокому начальству. «Не обольщайся, Чарли», — сказала она очень серьезно. «Если Уолтер решил подать в суд, слова на него не подействуют. Ни твои, ни чьи бы то ни было». Лицо его снова помрачнело. «Он уж не хочет ли сделать меня соответчиком?» «Сначала хотел, но я его отговорила. Он согласился, чтобы я сама подала на развод». «Ну, тогда это не так страшно». В его глазах она снова прочла облегчение. «Это, по-моему, превосходный выход. Что же остается мужчине, если он порядочный человек?» «Но он ставит условия». Он посмотрел на нее вопросительно, как бы что-то соображая. «Я, конечно, не богач, но все, что могу, сделаю». Китти промолчала. Чарли сегодня говорит совсем не похоже на себя, и от этого ей особенно трудно. Она-то думала, что выложит ему все сразу, спрятав пылающее лицо у него на груди. «Он согласен, чтобы я развелась с ним, если твоя жена разведется с тобой?» «Это все?» Китти выговорила, запинаясь. «Ужасно трудно это сказать, Чарли. Это звучит так страшно. И если ты пообещаешь жениться на мне не позже, чем через неделю после того, как судебные решения войдут в силу,